Я могу понять, как недовольство. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Малых Тимофей Александрович. У нас с вами разговор записывается. Елена Романовна, верно? Да, верно, верно. Звоним по поводу вашей задолженности, просроченной суммы, не погашайте. По какой причине? Там у вас все записано, я думаю. Все записано? Ну, записано, что вы бросаете трубки, некорректно выражаете. Ой, телефон. Ну это мы посмотрим. Вот это записано, да. А, кто трубку-то у нас что бросит? Что мы посмотрим? Если вы будете конструктивно вести диалог, мы, собственно говоря, сами будем общаться. То есть, если по-вашему, в вашем понимании... Нет, по-нашему вы должны, который незаконно исполняет свои обязательства. Вы автоматически записываете у себя в ЦРМ-ке, что... Алена Романовна, на каком основании вы незаконно удерживаете денежные средства? Я вам вопрос задала. Вам компания звонит, вопрос, не мама, не папа. Маме будете вопросы задавать, чтобы мама вам денег давала. Никаких диалогов с вами не предусматривается. Мама будет вам на вопрос отвечать, ясно? На данный момент я жду от вас ответа на мой вопрос. Могу повторить? Роман, на каком основании незаконно все деньги компании? На данный момент я в режиме хатика относительно моего вопроса жду. А что это сказать? У вас все в порядке? Ответите мне на мой вопрос. Все в порядке у вас? Нет, не все в порядке. У меня какие-то дебилы пишут про меня ерунду в ЦРМ-ке и перезванивают по 100 раз на дню. Вообще у меня не все в порядке. Не-а. Не про меня. Как-то странно вы разговариваете. Странно. Конечно же, безусловно, еще бы. Вы разговариваете безусловно прекрасно и особенно ведете себя. Мы требуем, чтобы деньги вернули в компанию. А вот молодцы, я рада, что вы только можете брать деньги. А я жду, свои 23 года не научились денежные средства зарабатывать, Леон Роман. Вы не говорите в параллель. Когда я говорю, вы молчите. Я разговариваю в параллель. А ты, милок, слушаешь, хлопаешь глазками. Зачем же вы хамите? Когда тебя что-то удивляет. Зачем же вы хамите, Роман? Милок, это хамство. Ты же мой хороший, совсем никогда не слышал. Так мы с вами на ты не переходили, да? На ты не переходили. Вы мне скажите, вот вам, когда деньги были, вот вы с просящими глазами пришли в офис компании, просили деньги. А теперь по телефону вы по-хамски общаетесь. Конечно же, я по-хамски общаюсь. Так и было, конечно. Несомненно. А зачем по-хамски так разговариваете? Еще бы, только так разговаривают хамы. Кто бы мог сомневаться? Только так разговаривают. Только так и разговаривают хамы. Так, деньги когда будет зарабатывать, Анна Романовна? Когда ногти напилю, вы же там у меня в социальных сетях полазили. Вот вы же в курсе когда, там... Когда ногти напилите? Ногти зачем, там а зачем пилю? Ногти пилить, да, чтобы деньги зарабатывать? Вы каким способом деньги зарабатываете? А я не буду зарабатывать деньги, я просто вам ногти вместе вы с палангами деньги каким отпилю, способом зарабатываете, когда ногти себе пилите? Расскажите мне, да пожалуйста. Да я не себе, я вам для хочу чего вы ногти отпилить? Себе пилите? Вам. А мне ногти пилить? Да, вместе с фалангами хочу. То есть, я так понимаю, чтобы с вами никогда не смогли бесполезно общаться, должник Алена Романовна, да? Бесполезно. Это, идите полы мойте, идите во дворе мусор убирайте, да, подрабатывайте, деньги на зарабатывайте. Вы хотите никогда денег от меня не получить, чтобы меня в дырку забрали, да, когда буду на асфальте полы? Алена Романовна, ну вы же прекрасно понимаете, что вот вы сейчас смеетесь, когда к вам коллекторы приедут, вы не будете смеяться. Да, по месту прописки. Нет, я очень что хочу это? Увидеть ваших коллекторов. 911. Что за безответственность относительно моего у нас, долга? У нас, когда вы у нас нет коллекторов, понимаете? У нас вы микрофинансовая компания. Мы продаем долги. Я вам скажу. Мы вот продаем долги. Вы хоть раз с коллекторами общались? Алена Романовна, скажите, пожалуйста. Ася. Хоть раз с коллекторами общались? Да каждый день. То Эверест, то Эльбрус. Каждый день общаетесь с коллекторами? Дома, я имею в виду, по месту проживания. Да приезжали тут одни, попрощались приезжали с дверью и ушли. И что? Попрощались с дверью, и вы побоялись дверь открыть. Правильно, как в трубку смеяться, как говорить гадости вы можете, конечно. Ну, конечно же, а как дверь открыть коллекторам, вы боитесь. Да вот подъезжайте в офис компании, скажите то же самое. Скажите то же самое, что по телефону в офисе компании. Алена Романовна, вас же быстро заберет наряд милиции, понимаете, полиции подъедет. Конечно, конечно. Наряд заберет вас. Конечно. Обязательно, так вы и будет. Вы так себя ведите в офисе компании, самое как главное, по телефону. Самое главное в это верить. Да потому что в офис компании не подъедете, вы боитесь. Да нахрен вы ты боитесь мне даже чудак. Да вы прийти деньги платить. Мама вас привезет. Ты мне звонишь. Алена Романна. Мама вас привезет платить. Ты мне платишь. На ты не переходили. Ты постоянно на ты мы не переходили. Уезжаешь. Я вам вопрос задаю. Ногами? Какая кто у вас ногами ползает? Просто кто змея. У вас ногами ползает? Понимаешь? Кто ты, у вас в ногах ползает? Ты ползаешь постоянно. Причем. Так мы с вами на ты не и переходили. И твоя шушера вот эта вот, знаете, не пойми кто каковская. Еще раз, выражайтесь корректно, выражайтесь. Что ну, вы выражаете? Я говорю своя. Понимаешь? Да, и про кого вы имеете в виду? Вы оскорбляете, то есть под запись разговора наших сотрудников? Мусора твоя, недоношенная, которую нужно в причинно-половой да? орган отправить, чтобы они доносились там свои да? недоношенные два месяца. Ага, ага. Тебе хватит это на административную статью? Что еще расскажете? Ты заявление-то писать на меня будешь? А то я все жду. Так мы с вами на ты не переходили. Заявление обязательно да, вас составим в случае необходимости. Да, за угрозы. Не надо мне рассказывать. Кто проживает, рассказывайте мне. Я проживаю. Вы проживаете? Да. Скажите, не боитесь, что к вам в какой-то момент участковый подъедет, будет с вами обсуждать вот ваши высказывания, так скажем, угрозы ваши под запись? Которая мне звонила с номера... Ну, то вы угрожали там отрезать нам что-то, отрезать сейчас, угрожали нам что-то, уничтожить нас всех. Да нет, я не переживаю. Я вас понял. Не переживайте, да, что по статье за угрозы вас могут привлечь к ответственности, да, уголовной. О, да. Да. Мне нравишься все больше и больше. Расскажи мне еще больше, я хочу слышать от тебя еще пару статей. Ну, слушайте меня внимательно, вы сейчас... так скажем, отрезвляетесь, да, ну умываетесь, ага. умываетесь, да, а умываетесь, готовитесь к разговору. Алена а Романовна, да вы не умыты, вы еще спите, просыпаетесь. У меня, короче, да разрушились мои представления как... сегодняшнего дня, я помылась раньше, вы как... чем ты мне это посоветовал. Вы как в офис приходили с просящими глазами, так еще не проснулись, да я понимаю. Да просящие глаза, беловыжная, комедиан. С вами, ты с вами будут общаться... Когда подготовитесь к разговору. Ты повторяешься. Алло. Разговоры записываются. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, экспресс-кредит вас беспокоит, но у Бондиана Рексергеевича разговоры записываются. Алена Романовна, звоню по задолженности в некую финансовую организацию Манежа. Помните? Да, было дело. Некая финансовая организация переуступила ваш долг вот нам в ООО «Экспресс-кредит». Я звоню уточнить, будете решать вопрос в мировом порядке. Значит, была Манеза, правильно, стала «Экспресс-кредит». Теперь подскажите, пожалуйста, как давно произошла переуступка прав требования? Сейчас скажу. Семнадцатого декабря. Какого нацитого? Семнадцатого декабря 2019 года. Замечательно. А как там поживает 385-я статья Гражданского кодекса? Расскажите мне, пожалуйста. Чего? 385-я статья ГК РФ. Как поживает у вас? А что за статья это? Вы о чем вообще? О том, что вы... А я долги сейчас решаю вопрос. 385-я статья. Нет, вы бред какой-то несете вообще. Ага, понятно. Хорошо тогда. Ну. В суде увидимся. Свободно, в принципе. Да нет, не увидимся. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Малых Тимофей Александрович, у нас с вами разговор записан. Алена Романовна, верно? Ну, периодически, да. Говорите уже, чего вы звоните по делу? Значит, периодически, да, Алена Романовна. Значит, что иногда с вами не хочу разговаривать. Не орите в трубку, чего сейчас началось? По вашему гонору сразу видно, за 10 километров звонит 911. Здравствуйте! Выключи своего эго. Вы все сказали? Успокоились? Это ты истеришь, каждый раз мне звонишь. Я тебя уже запомнила. Ты постоянно мне так, истеришь мы с вами на и звонишь. Не переходили. Мы я перешла, солнышко. А я вам, впрочем, еще не звонил. Солнышко мое. Я говорю, хватит, а истерить. А что вы так разговариваете? Потому что у тебя там скоро тебя хватит инфаркт. Я понимаю, вы не умеете общаться корректно, да, как я понимаю? Ну, а ты-то умеешь. Вам звонит ни мама, ни папа, ни ваш парень, ни молодой. Ну, ты-то умеешь. Слушай, ты-то умеешь. Мне-то до тебя далеко, слушай. Мы с вами на «ты» не переходили. Будьте добры, будьте добры. Я очень добра. Я очень добра к тебе пока что. Привычки общения на культурные. Да ты что? Вот сейчас забыл. Я-то думаю, что я сегодня забыла. А потом думаю, точно же, зараза, забыла у тебя спросить, как мне общаться. Ага, да. Вы сейчас идите умывайтесь, просыпайтесь. Да, в зеркало посмотритесь и валерьянки выпейте. Вот так вот, не забудьте. Готовьтесь. Валерьянки. А мне валерьянки или карвалола выпить? Слышишь, придурок, валерьянки?